Содружество подлецов. Было некогда содружество подлецов, то есть это были не подлецы, а обыкновенные люди. Они всегда держались вместе. Если, например, кто-то из них подловатым образом делал несчастным кого-то постороннего, не принадлежащего к их ассоциации, то есть опять-таки ничего подлого тут не было, все делалось как обычно, как принято делать, и затем исповедался перед содружеством, они это разбирали, выносили об этом суждение, налагали взыскание, прощали и так далее. Зла никому не желали. Интересы отдельных лиц и ассоциации соблюдались строго и исповедующемуся подыгрывали. «Что? Из-за этого ты огорчаешься? Ты же сделал то, что само собой разумелось. Поступил так, как должен был поступить. Все другое было бы непонятно. Ты просто перевозбужден. Приди в себя». Так они всегда держались вместе, даже после смерти они не выходили из содружества, а хороводом возносились на небо. В общем, полет их являл картину чистейшей детской невинности. Но поскольку перед небом все разбивается на свои составные части, они падали поистине каменными глыбами.